Глава первая. Пять оснований. Пять оснований — это твердь, на которой покоится учение. Их нельзя оставить без внимания, пропустить или отнестись к ним несерьезно. В прямом смысле пять оснований — это абсолютно неотъемлемые компоненты учения, которые применимы после пробуждения, так же, если не более, как и до него. Не обманывайтесь мыслью, что пять оснований незначительны или рудиментарны просто от того, что они выступают как приспособленные к человеческому или относительному аспекту реальности. Пять оснований — это способы проживания и выражения окончательной природы реальности в повседневной жизни. Если мы не проживаем и не выражаем в нашей жизни то, что мы обнаружили в глубочайшие моменты откровения, тогда мы живем расщепленной жизнью. К тому же пять оснований обеспечивают ситуацию, внутри которой учение раскрывается. Если вы удалите внешнюю ситуацию из учения, вы удалите противоэгоистические меры безопасности, которые защищают учение от эгоистической интерпретации. Ложная интерпретация духовного учения через эго всегда значимо опасна, так как тенденция эго оправдывать любую точку зрения встроена и вложена в него. В дополнение к этой опасности, любое духовное учение, укорененное в абсолютной природе реальности, по определению направлено к истине, а не к этическим и моральным измерениям относительной жизни. Это не значит, что такие учения бессмертны. Это означает, что они вне моральны. Они укорененные в реальности за пределами относительных моральных и этических стандартов двойственного видения. Это не значит, что вся моральность представляется неуместной с абсолютной точки зрения. Это общепринятое заблуждение. Это означает, что моральность более не основывается на культурных и религиозных ценностях, которые обуздывают и контролируют эгоистические импульсы. Вместо этого безличная любовь и сострадание естественно вытекают из единообразного видения реальности как спонтанного выражения единства. Когда ничто не видится отделенным или иным, чем вы, действия, которые текут через вас, отражают это единообразное видение. Это может быть сложно, так как возможно иметь некоторый опыт окончательной природы реальности и в то же самое время не быть полностью свободным от эгоистической иллюзии. Это создает возможность образования изменчивой смеси реальности и иллюзии, которая рядом с реальностью проявляется бессознательным и искаженным образом. Несмотря на то, что это ожидаемо во время взросления в духовности, мало что является более искривленным или опасным, чем эго, которое считает себя Богом. Многие годы работы с тысячами людей показали мне, что если эти фундаментальные аспекты духовной жизни игнорируются, это почти всегда нарушает человеческое духовное раскрытие в некоторой степени. Неудача в раскрытии и разъяснении какого-либо из них, а также и в последовательном их применении, приводит к постоянному внутреннему и внешнему конфликту и разделению на каком-нибудь уровне. Пять оснований — это способ собрать все ваши внутренние ресурсы, тело, ум и дух, и направить их в одном устремлении к вашему высочайшему желанию. Я не могу переоценить важность наличия ясного объединенного фокуса, искреннего сердца и непоколебимого желания не обманывать сознательно себя и других. Проясните ваши сильнейшие желания. Прояснить ваши сильнейшие желания значит точно знать, к чему направлена ваша духовная жизнь, не как к будущей цели, а в каждый момент. Другими словами, выяснить, что вы цените больше всего в жизни, не в смысле моральных ценностей, а в смысле обнаружения того, что наиболее важно для вас. Пристально изучите этот вопрос. Не допускайте, что вы знаете свои величайшие стремления или то, что наиболее важно для вас. Копайте глубже внутрь. Созерцайте и медитируйте на вопрос, что духовный поиск значит для вас. Не позволяйте кому-либо другому определять ваше стремление для вас. Глядите внутрь до тех пор, пока не найдете с полной ясностью, к чему вы стремитесь. Важность этого первого основания не может быть переоценена, поскольку жизнь раскрывается в направлении того, что вы наиболее цените. Очень немногие люди имеют истину или реальность как глубокие ценности. Они могут думать, что они ценят истину, но их действия не подтверждают этого. В основном большая часть людей имеет сложные и конфликтующие ценности, которые проявляются как внутренний и внешний конфликт. Поэтому, если вы просто думаете, что нечто является вашей глубочайшей ценностью, это не значит, что это действительно так. Через углубленное исследование и выяснение, что же вы цените и к чему вы стремитесь, вы станете более единым, уверенным и осведомленным о своем направлении. Когда ваши реализации и духовная зрелость углубятся, вы обнаружите, что некоторые аспекты вашего стремления остались прочными, в то время как другие изменились, отражая, что значимо на вашем текущем уровне понимания. Рефлексируя и наблюдая выход на поверхность того, что значимо для вашего текущего уровня понимания, вы остаетесь на острие вашего собственного раскрытия. Безоговорочное доведение до конца. Выяснить, к чему вы действительно стремитесь, — это первый шаг. Он дает эффект собирания энергии и внимания вместе в объединенную силу и направляет ее к вашему стремлению. Когда вы прояснили ваше основное стремление, вам нужно следовать за ним до конца. Это движение идет через то, что вы хотите делать, или то, чему вы позволяете происходить. Духовность не требует, чтобы вы напряженно работали, стремясь достигнуть результата в будущем, настолько, насколько она требует от вас быть полностью присутствующим, искренним и заинтересованным сейчас, с абсолютной честностью и готовностью обнаружить и отпустить любые иллюзии, которые окажутся между вами и реализацией реальности. Поэтому духовность не имеет дела со временем и тем, что может быть достигнуто во времени. Она имеет дело только и всегда с вечным настоящим. Устремление — это не столько содержание ума, сколько сердца, в котором отражается то, что вы пестуете, любите и цените более всего. Вам нужно напоминать не о том, что вы на самом деле любите, а только о том, что вы не любите. И то, что вы реально любите, самым правдивым образом отражается в ваших действиях, а не в том, что вы чувствуете, думаете или говорите. Когда устремление соединяется с безоговорочным следованием и любовью, это становится очень большой силой в мире. Только после того, как мы станем едины в себе и однонаправлены, этого будет достаточно для нашего стремления одолеть ветра заблуждений, судьбы и обстоятельств. Никогда не отказывайтесь от своего авторитета. Третье основание – никогда не отказывайтесь от своего авторитета. Это значит, что вы принимаете полную ответственность за свою жизнь и никогда не перекладываете ее ни на кого другого. Здесь нельзя по блату от просветленного существа самому просветлиться. Неспособность понять это может вести, как уже привело многих, к развитию фанатизма, фундаментализма, суеверий, разочарования, крушению надежд и духовному инфантилизму. Несмотря на то, что по понятным причинам многие люди проецируют свои неразрешенные проблемы с родителями, проблемы взаимоотношений, проблемы с самооценкой, сексуальные проблемы, а заодно и проблемы с Богом на своего духовного учителя, иногда это поощряется беспринципными духовными учителями, Очень важно понять, что роль духовного учителя в том, чтобы быть хорошим и мудрым духовным руководителем, воплощением истины, на которую он или она указывает. Несмотря на то, что возможно глубокое уважение, любовь и даже служение чему-либо духовному учителю, важно не отказываться от своей ответственности в пользу духовного учителя и не проецировать всю божественность на него. Ваша жизнь находится в ваших руках, а не в чьих-либо еще. Примите ответственность за нее. Есть тонкая грань между истинной открытостью к следованию за духовным учителем и сползанием в незрелые отношения, при котором вы отрекаетесь от своей взрослости и проецируете всю мудрость и божественность на учителя. Каждому человеку необходимо найти разумный баланс, быть искренне и глубоко открытым к духовному руководству без полной потери самостоятельности. То же самое может быть применено к духовному учению. Духовное учение – это палец, указывающий в направлении реальности, но это не сама реальность. Быть в настоящих зрелых отношениях с духовным учением значит применять учение, а не просто верить в него. Вера ведет к различным формам фундаментализма и устраняет любознательность и исследования, которые очень важны для открытия пути к пробуждению и тому, что лежит за пробуждением. Хорошее духовное учение – это нечто, с чем вы сотрудничаете и что вы применяете. При таком образе действия оно работает на вас, часто в скрытом виде, и помогает открыть вам истину и фальшь, которая скрывается внутри вас. Что это такое – не отказываться от своего авторитета и все же не утверждать ложного или эгоцентричного авторитета, который приведет вас к заблуждению? Боюсь, что не смогу рассказать вам. Видите ли, никто не может рассказать вам, как не водить себя за нос. Если в глубочайшей вашей глубине вы хотите и жаждете истины превыше всего остального, даже если вы тысячу раз заблудитесь, вы как-нибудь найдете себя снова и снова возвратившимся к тому, что есть истина. А если вы не хотите и не жаждете истины больше всего прочего, ну что же, вы уже знаете, к чему это ведет. Практикуйте абсолютную искренность. Иметь неподдельную искренность абсолютно необходимо в духовной жизни. Искренность включает качество честности, неподдельности и прямоты. Быть искренним не значит быть совершенным. На самом деле, большое усилие быть совершенным само по себе не искренне, поскольку таким образом вы избегаете видения себя таким, как есть. Чтобы быть способным и готовым видеть себя таким, как есть, со всеми вашими несовершенствами и иллюзиями, необходима полная честность и смелость. Если мы постоянно пытаемся спрятаться от себя, мы никогда не будем способны пробудиться от нашей иллюзии себя. Чтобы быть искренним, вы должны оставить оценочность по отношению к себе. Оценочность полностью закрывает вам доступ к истинной искренности и временами даже надевает маску искренности. Истинная искренность открывает могущественную ясность и способность развлечения, которая необходима, чтобы воспринимать себя честно, без уклонения и рискованности обусловленными суждениями и защитным поведением ума. Способность и готовность быть честными с собой – это ваш лучший защитник против самообмана и лживости – и направляет вас по линии вашего самого сильного стремления. Нет большего вызова для человеческого существа, чем быть полностью честным с собой, а также и с другими. И такая честность абсолютно необходима, если мы постоянно пробуждены от нашего сна разделения и живем действительно искренней целостной жизнью. Будь хорошим управляющим своей жизни. Быть хорошим управляющим своей жизни значит не использовать духовность для избегания каких-либо аспектов себя или своей жизни. Я обнаружил, что вовлеченным в духовность людям очень свойственно бессознательно использовать ее для избегания болезненных, беспокоящих, нарушенных или страшных аспектов себя и своей жизни. Часто возникает надежда, что если они просто пробудятся к реальности, все их вызовы исчезнут. Несмотря на то, что на самом деле при восходе пробуждения многое, что мы рассматривали как проблемы, просто исчезает, будет ошибкой принять, что вкус пробуждения автоматически решает все проблемы человеческой жизни. Использование духовности для избегания проблемных аспектов себя или своей повседневной жизни может в значительной мере сдерживать восход духовного просветления и уж точно ослабит его глубину и стабильность. Путь освобождения – это путь полной, лицом к лицу, встречи с собой и своей жизнью, без ухода в отрицание, оценивание или суеверие. Это прорыв сквозь завесу иллюзии и пробуждение к истине. Быть хорошим управляющим вашей жизни требует принять, обнять каждый аспект вашей жизни, внутренний и внешний, приятный и неприятный. Нет необходимости встречаться с ними со всеми сразу. Достаточно того, что приходит в каждый момент. Отдайте каждому моменту внимание, искренность и примите обязательства, которых он заслуживает. Небрежность в этом обходится много дороже, чем вы можете вообразить. Ваша жизнь, все в вашей жизни, это и есть ваш путь к пробуждению. Сопротивляясь или не взаимодействуя с ее трудностями, вы остаетесь спящими по отношению к реальности. Платите вниманием тому, что жизнь пытается открыть для вас. Скажите «да» ее ярости, безжалостности и любовной милости.